Графу Воронцову Пушкин казался легкомысленным, избалованным и поверхностным стихотворцем, а как раз именно в эти годы в Одессе у поэта был огромной важности душевный опыт, в корне изменивший все пути его поэтического творчества. В мае 1823 года Пушкин начал писать «Евгения Онегина». В октябре была окончена первая глава, в начале декабря — вторая. В феврале 1824 года Пушкин начал третью главу и закончил ее уже в Михайловском 2 октября. На рубеже 1823-1824 годов поэт писал своих «Цыган», которых он кончил также в Михайловском 10 октября. Это последний из южных поэм свидетельствует о наступившей зрелости поэта. Это уже не веселый и шутливый лепет Руслана и Людмилы, не сомнительный байронизм кавказского пленника, не соловьиные трели бахчисарайского фонтана, а дивная поэма, исполненная мудрости и силы, поэма о нравственной ответственности человека. Идейная зрелость этой поэмы удивительна. Пушкину в это время было 25 лет, но «Цыганы» обеспечили ему первое место в русской литературе 20-х годов не только по мастерству стиха, но и по глубине замысла, по значительности темы и по оригинальности в разрешении поставленной задачи. Если замысел поэмы сложился у Пушкина под влиянием Жан-Жака Руссо, то трактовка его идеи приобрела в поэме совсем особый смысл, независимый от сентиментальных мечтаний великого утописта. Главная мысль поэмы не в том, что обществу, испорченному ложной цивилизацией, противопоставлен идиллический быт первобытной общины, а в том, что индивидуализм Алеко, который для себя лишь хочет воли, терпит нравственное осуждение, как попытка снять с себя ответственность за все, отказаться от круговой поруки. Своеволию частного человека противопоставлена идея общественности, но сама цыганская общественность нисколько не идеализирована. Но счастья нет и между вами, природы, бедные сыны. И под издранными шатрами живут мучительные сны, и ваши сени кочевые в пустынях не спаслись от бед, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Будучи в Кишиневе, Пушкин знал многих цыган. Однажды он поехал в местечко Юрчены, где расположился цыганский табор. Дочь Булибашу, то есть старосты, была красавица, ее звали Земфирой. Она одевалась по-мужски, носила цветные шаровары, вышитую молдавскую рубаху и баранью шапку. Пушкин влюбился в красавицу. Он поселился в шатре. С Земфирой он не расставался. Она не говорила по-русски, поэтому они молча бродили или сидели в поле, обнявшись. Однажды Земфира пропала. Она убежала с молодым цыганом. Пушкин поскакал в Разерешты в надежде найти ее там, но поиски его были тщетны. Если этот случай не апокриф, возможно, что он дал повод написать поэту своих цыган. Апокриф — произведение на библейскую тему, признаваемое недостоверным и отвергаемое церковью. Здесь словесное предание, байка, миф. Творчество Пушкина биографично. Не в том смысле, что надо искать непременно в его стихах непосредственного и точного изображения действительности, а в том, что поэт, за исключением, быть может, некоторых лицейских пьес, никогда не писал для литературы и никогда не ставил себе формальных целей. Творчество Пушкина биографично, потому что он всегда с гениальной правдивостью рассказывал в своих стихах историю своей души, своего нравственного опыта. Но в этих признаниях никогда не было уединенного субъективизма. Поэт не жил в мире иллюзий. Его опыт был социальным опытом. Он чувствовал всегда свое единство с миром. Пусть он ошибался и даже терпел поражение, как человек, связанный определенными историческими условиями, интересами сословными и классовыми, но он никогда не терял связи с реальной жизнью, которая через все противоречия истории в конце концов ведет человечество к единству. Вот в этом предчувствии возможного для человечества единства была могучая сила пушкинского гения. В 1823-1824 годы Пушкин с изумительной прозорливостью переоценил не только рассудочную французскую цивилизацию, но и байронический индивидуализм. Он понял, что частное должно подчиниться общему. Алеко и Онегин осуждены поэтам за их уединенность, за их оторванность от общего дела, за их жалкое самолюбие. Пушкин осудил Алеко и осмеял своего скучающего и разочарованного денди Онегина. В Алеко и в Онегине он, конечно, произнес свой мудрый суд и над самим собою, когда он для себя хотел лишь воли. Вот в каком смысле его «Цыганы» и «Онегин» биографичны. В «Цыганах» и в «Онегине» Пушкин ищет и находит такое цельное отношение к человеку, к обществу, к бытию вообще, где уже нет и следов отвлеченной рассудочности, которая владела им, когда он увлекался Вольтером. Пушкин смеялся над французской поэзией, которой он платил недавно щедрую дань. Впрочем, уже в феврале 1823 года он писал из Кишинева, что французская болезнь умертвила бы нашу отроческую словесность. Позднее он с совершенной отчетливостью выразил свое отрицательное отношение к французской цивилизации вообще. В августе 1823 года он пишет из Одессы Вяземскому: «Стань за немцев и англичан! Уничтожь этих маркизов классической поэзии!» По поводу перевода Федры он дает строгую оценку Росина. По поводу осознанных им недостатков Бахчисарайского фонтана он пишет: «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали». Позднее эти мысли нашли себе развитие в целом ряде высказываний поэта. Пушкин в эпоху своей одесской жизни утратил веру в близкий успех революции. Он разочаровался также в своих вольтерьянских, а позднее байроновских увлечениях. Одно только осталось в нем неизменным – скептическое отношение к положительной религии. В своих письмах он то и дело каламбурит и шутит по поводу Библии. В письме к Вигелю он целует ручки какой-то дамочки сомнительного поведения и желает ей счастья на земле, умалчивая о небесах, о которых не получил еще достаточных сведений. Подобных хронических замечаний немало. Он признается с улыбкой, что читает Шекспира и Библию, и что Святый Дух иногда ему по сердцу, но он все-таки предпочитает Шекспира и Гёте. Шекспир Уильям, 1564-1616 годы, великий английский драматург. Гёте Йоганн Вольфганг, 1749-1832 годы, немецкий поэт, мыслитель. Пушкин благоговел перед его гением, о чем свидетельствует обращение к мотивам Фауста в сцене из Фауста, 1825 год. Есть сведения, что Гёте подарил Пушкину свое перо, которое находилось в кабинете Пушкина в богатом футляре. Однако он не только шутит на эти темы, но и размышляет о них серьезно. В доме Воронцова он познакомился с англичанином Гутчинсоном. Гутчинсон Вильям, 1793-1850 годы, доктор медицины, домашний врач Воронцовых. Этот англичанин был домашним врачом графа, который вывез его из Лондона. Воронцов в письме к Лонгинову называет его прекрасным ученым, хорошо воспитанным. Лонгинов Никанор Михайлович, год рождения неизвестен, умер не ранее 1839 года. Чиновник департамента полиции, коллежский асессор, вице-губернатор Таврической губернии в 1826-1831 годах, гражданский губернатор Екатеринославской губернии в 1832-1836 годах. У Гутчинсона только один недостаток — он глухой. Но Пушкин заинтересовался не эту особенностью доктора Гутчинсона, а его суждениями о бытии или небытии Бога. Глухой доктор был решительно безбожник. В марте 1824 года поэт писал приятелю. Письмо приятелю. Современное пушкиноведение считает, что письмо было адресовано Вильгельму Карловичу Кюхельбеккеру. Оно полностью не сохранилось. Существует только выписка, сделанная полицией. «Ты хочешь знать, что я делаю? Пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный Офей, которого я еще встретил». Офей — старинное произношение слова «атеист». Он исписал 1000 листов, чтобы доказать «qu'il ne peut exister d'être intelligent créateur et régulateur», что не может существовать разумный творец и промыслитель, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думает, но, к несчастью, более всего правдоподобная. Это письмо было перлюстрировано и попало в канцелярию новороссийского генерал-губернатора в папку с делом о высылке из Одессы в Псковскую губернию коллежского секретаря Пушкина. Письмо Пушкина было одним из поводов для исключения его со службы и заточения в Михайловском. Петербургские чиновные умники не обратили внимания на иронию и двусмысленность пушкинских строк. Любопытно прежде всего, что Пушкин называет глухого доктора единственным умным Офеем, которого он еще встретил. Что это значит? Выходит так, что до встречи с Гутчинсоном Пушкину довелось беседовать только с глупыми афеями. Это странно. Любопытно и то, что Пушкин так же, как в юношеском стихотворении «Безверие», считает безбожие системой не столь утешительную, как обыкновенно думают. Итак, письмо Пушкина об умном атеисте попало в руки жандармов. Что касается самого безбожника Гутчинсона, то он уехал в Лондон и сделался ревностным пастором англиканской церкви. Мотивы, понудившие его взять на себя роль пастора, нам неизвестны. Или этот фаворит графа Воронцова был бесстыдный мистификатор и лгун, или, исписав 1000 листов, он пришел к выводам, диаметрально противоположным тем атеистическим мнениям, которыми он делился с поэтом.